«Нет», — улыбнулся Николай, — «я просто дал шанс людям, стране и себе самому. Думаешь, тебя вспомнят? Пусть лучше забудут имя, но помнят суть. Пусть скажут: в те годы Россия стала собой, этого достаточно». Граф кивнул, потом добавил: «А ты все еще не сказал, кто ты на самом деле?» «Да, Николая», — император взглянул на него долго и только ответил: «Я тот, кто не смог пройти мимо. Остальное неважно». На следующее утро по всей империи было объявлено: Николай Александрович отходит от дел, передает трон сыну, но остается верховным наставником при Совете империи. Газеты вышли с заголовками: «Эпоха Николая. Новый путь. Под знаком преемственности. Сын времени уходит. Но Россия идет вперед». Так завершалась одна история, чтобы началась другая. Россия входила в 21 век с открытым сердцем и ясной головой. И в этом была главная победа сына времени. Весна в Петербурге выдалась ясной. По Невскому проспекту неспешно проезжал кортеж, но без помпы, без фанфар. Внутри автомобиля Николай с легкой улыбкой наблюдал за горожанами. Кто-то спешил на службу, кто-то в университет, дети махали флажками. Все это плоды его труда, его и множество людей, поверивших, что Россия может иначе. «Ваше Величество», — обратился Александр Николаевич, теперь уже цесаревич, «вы уверены, что не стоит устраивать торжественную церемонию?» «Мы не передаем меч, сынок», — мягко сказал Николай. «Мы передаем ответственность, и уважение к ней важнее короны». На Дворцовой площади их встречали не парадные полки, а ученые, инженеры, рабочие, студенты. Сцена, которую в прошлом назвали бы немыслимой, теперь казалась естественной. Люди не преклонялись, они смотрели с доверием. «А если я ошибусь?» – тихо спросил Александр, глядя на лица в толпе. «Ошибешься, и не раз», – спокойно ответил Николай. «Но главное – быть честным перед собой и перед ними. Не притворяйся безошибочным. Притворяться – удел прошлого века». Позднее, в Зимнем дворце, когда солнечные лучи проникали сквозь витражи, Николай остался наедине с залом. Это место хранило память империи и крови, и славы. Он прошел мимо картин, задумчиво остановившись перед портретом Александра III. «Папа», – тихо произнес он, – «я сделал все, что мог, и немного больше. Теперь очередь за ним». Он положил руку на спинку трона, но не сел, развернулся и ушел, оставив пустой трон в зале, наполненном светом. Спустя год в центре новой Академии наук, на открытии космического отделения, молодой император Александр II говорил: «Мой отец показал, что история – это не дорога с одним концом. Она – книга с миллионом страниц. Мы пишем ее дальше, не ради прошлого, а ради будущего». Сын времени ушел в тень, но его след стал путеводной звездой. И Россия, сильная и мудрая, шла в новый век не как догоняющая, а как ведущая. Летний день в Ливадии. Белый дворец, где когда-то Николай мечтал о покое, снова принял своего хозяина, теперь уже не как государя, а как мудреца, живущего вне политики, но не вне истории. Здесь, среди кипарисов и южного солнца, он продолжал работу над мемуарами, над будущим проектом имперской энциклопедии, над образованием офицеров нового поколения. «Вы ведь все равно управляете», — с улыбкой заметил приехавший в гости Чернов, теперь уже министр внутренних дел. «Не управляю, направляю. И то, если слушают», — ответил Николай, откинувшись в кресле. «Стране теперь нужен не волк с кнутом, а пастырь со словом. Но если снова грянет буря, тогда и меч найдется. Но сначала — слово. Всегда — слово». В Москве, в новом центре «Интеллект России», шло заседание Совета имперского развития. Александр II уверенно вел встречу, обращаясь к министрам на «вы», и при этом не теряя человеческой теплоты. «Развитие Сибири – наш главный приоритет на ближайшие 10 лет. Не как колонии, а как равноправной части державы. С наукой, транспортом, промышленностью. Мы – не Запад, не Восток, мы – мост. И этот мост должен быть прочным». В зале кивнули. Теперь было ясно: новое поколение у власти не разрушало старое, оно продолжало его. Позднее, в кабинете в Ливадии, Николай в последний раз взглянул на карту. Мир изменился. Ближний Восток – стабильнее, Азия – ориентирована на Россию, Европа – сдержана, но уважительно. На столе – письмо от японского принца. «Приглашение на Всемирную конференцию культур в Киото. Пора снова в путь», – произнес он. Он больше не был просто императором. Он был сыном времени, человеком, доказавшим, что история может быть переписана не мечом, а волей, разумом и верой. Поезд «Империя» мчался сквозь просторы России, от Крыма к Дальнему Востоку. Окна купе отражали степи, сменяющиеся лесами, горы, уходящие в туман, и новостройки в бывших окраинах, которые теперь стали промышленными центрами. С Николаем ехали несколько научных советников, старые офицеры и совсем юные курсанты. Он внимательно слушал их споры о будущем ракетной отрасли, о потенциале Арктики, о границах возможного в нейросетях. Лишь изредка вмешивался, поправляя факты или подбрасывая трудный вопрос. «Ваше Величество», — начал один из юных инженеров, — «разве вы не устали?» После стольких лет Николай взглянул в окно и тихо произнес: «История не дорога, которую можно пройти до конца. Это река. Ты либо плывешь по ней, либо тонешь. А я научился плыть». Поезд подходил к Владивостоку. На перроне уже собралась делегация из Кореи, Китая и Японии. Международная миссия «Мост мира» – первый совместный проект по освоению космоса с участием Восточно-Азиатского блока и Российской империи. Император шагнул на перрон, без парадного мундира, в скромной шинели. Но люди склоняли головы не перед блеском погон, а перед его именем, перед тем, что он стал символом новой эры. Поздним вечером, сидя у окна и наблюдая, как над бухтой поднимается луна, Николай достал лист бумаги. «Сыном времени я стал не потому, что знал будущее, а потому, что научился слушать прошлое и уважать настоящее. Россия выстояла, Россия живет, значит, я все сделал правильно». Он отложил перо и закрыл глаза. Где-то вдали звучал гимн, не старый, царский и не советский, надменный, а новый. Он начинался с тех же слов, что звучали в сердце миллионов. «Славься, великая Родина!» И в этих словах была вера, которую он пронес сквозь эпоху. На следующее утро, после встречи с делегацией, Николай собрал закрытый совет. В зале находились представители новых технологических ведомств, военного командования и министры ключевых направлений образования, промышленности, энергетики и внешней политики. «Мы вступаем в век, который будет не только цифровым, но и политически турбулентным», – начал он. «Наше преимущество не в ресурсах, не в армии и даже не в космосе. Оно в мышлении. Мы научились действовать на опережение». На большом экране появились карты. Одной рукой Николай указывал на Арктику, другой – на Юго-Восточную Азию. «Япония, несмотря на союз, опасается нашего влияния. Китай сдержанно, но внимательно наблюдает. Индия ищет путь. Мы должны предложить им модель, а не давление». Один из советников поднял бровь. «Имперская модель? Нет», – покачал головой Николай. «Модель взаимного уважения, подкрепленного силой. Это и есть сын времени, тот, кто не заставляет, а вдохновляет». Позже, уже в личной каюте, он перебирал старые снимки. Вот он, молодой, еще до перемещения в тело царя. Вот семья, оставшаяся там, в другой реальности. Он больше не страдал от потери, он превратил боль в твердь, на которой выстроил новую страну. Николай знал, он не бессмертен, но идеи, да, и потому он готовился к передаче знаний, к созданию наследия, не только кровного, но и интеллектуального, духовного. Академии будущего уже проектировались. Первая – в Казани, вторая – в Хабаровске, третья – на Луне, в рамках Международной орбитальной станции «Русь». Он нажал кнопку записи и начал диктовать. «Пусть те, кто придут после, не станут моими тенями. Пусть они превзойдут меня. Пусть Россия всегда будет впереди не потому, что боится отстать, а потому, что знает. Истина в движении вперед». Запись завершилась. Николай посмотрел в окно. За горизонтом начиналась заря. Глава 42. Мемуары императора. Осень 1945 года выдалась особенно тихой. В Петергофе, где золотые листья ложились на мраморные дорожки, император проводил все больше времени в уединении. Империя жила, крепла, развивалась. Впервые за многие десятилетия Россия не боялась завтрашнего дня. Но Николай чувствовал: пора подводить черту. В личном кабинете, где часы шли медленно, а перо звучало громче, чем всякие ораторские трибуны, император писал: ни указы, ни речи, ни послания, а мемуары. Он называл их просто «Путь сквозь века». На первой странице, аккуратным почерком: «Я был чужаком, я был из иного времени, но став императором, стал не только Николаем II, я стал тем, кем должен был стать, слугой России. И если вы читаете эти строки, значит, мой выбор не был напрасен». День за днем он возвращался мысленно к первому моменту перемещения, к страху, к недоверию, к первому утру в Зимнем дворце, когда он смотрел в зеркало и не узнавал себя. и как он стал меняться, не внешне, а изнутри. Он вспоминал, как тяжело дались реформы, как сопротивлялись министры, как старая гвардия не верила в необходимость перемен, как он ночами сидел с инженерами, проектируя электрификацию Сибири, как подписывал указ о введении всеобщего образования, как колебался перед войной, и как пришлось идти до конца. «Моя империя не на штыках стоит, а на памяти, труде и надежде. Люди поверили, потому и сражались. Люди простили, потому и остались». Николай не скрывал ошибок. Он писал о провале в Закавказье, о переговорах, что едва не привели к Второму фронту, о боли потерь, и о тех, кого он больше всего боялся потерять, простых русских, детей империи. Последние главы он посвятил будущему. «Я не знаю, что будет через 100 лет, но если мы научимся помнить и передавать дальше, тогда Россия никогда не упадет, не благодаря мне, а вопреки мне. Пусть лучший из сыновей поднимет знамя дальше, пусть у него будет воля, меч и сердце». Мемуары были завершены в ноябре. В переплете, украшенном гербом, он передал их в архив, с пометкой «Открыть спустя 50 лет после моей смерти». А пока он продолжал жить, каждый день, как последний, каждый шаг, как дар, последний штрих пера. Чернила медленно впитывались в плотную бумагу. Николай выдохнул. Перед ним лежала не просто рукопись, его жизнь, выложенная на суд истории. Он закрыл тетрадь, связал ее кожаным ремешком и аккуратно положил в лакированный ларец с надписью «Лично его императорскому величеству». Внутри, помимо мемуаров, лежали письма к будущим правителям, к детям, к тем, кто однажды прочтет эти строки в мире, который он мог лишь представить. Вечером, сидя у камина, он смотрел на огонь, и мысли возвращались не к войне, не к заговорщикам, а к лицам, к офицеру, который в 1914 встал между пулей и императором, к женщине в Костроме, которая поднесла хлеб, сказав: «Благослови тебя Бог, государь», к первому студенту из Якутска, поступившему в императорский технический институт. Именно ради этих лиц он все сделал. В комнату вошел Михаил Александрович, давно ставший не просто братом, но верным советником. «Ты действительно решил опечатать их на 50 лет?» Николай кивнул. «Пускай грядущее само решит, нужны ли ему мои слова, но я не должен писать их ради славы, только ради истины». Михаил присел рядом. Некоторое время они молчали, лишь потрескивание поленьев нарушало тишину. «А ты сам веришь, что нас поймут?» Император усмехнулся. «Нет, но я надеюсь». На следующее утро он собрал совет империи. На повестке был не закон, не указ, не новый проект, а предложение создать хранилище памяти, специальный фонд, где будут собраны все свидетельства новой эпохи, реформы, достижения, ошибки, без прикрас, без цензуры. «История, — сказал он, — принадлежит не нам, она — долг потомкам. Мы не должны за нее держаться, мы должны ее сохранить». Совет проголосовал единогласно. Тем временем, где-то в глубине России, в старом доме, мальчик по имени Алексей открывал старую книгу, на обложке которой значилось «Письма к будущему» из архива империи. И первое письмо начиналось с фразы: «Если ты читаешь это, значит, ты живешь в мире, за который мы боролись». Прошло несколько дней. В тишине Александровского дворца Николай встречался лишь с самыми близкими. Писать стало труднее, рука дрожала, зрение слабело, но разум оставался острым, память цепкой. Он все чаще начинал дни с чтения собственных строк, словно проверяя себя, все ли он успел сказать миру. «Порой мне кажется, — говорил он однажды доктору Баткину, — что пишу не мемуары, а приговор себе за ошибки, империи за дерзость. Но если молчать, это будет преступлением. И все же вы нашли искупление, ваше величество», — осторожно ответил доктор. «В поступках, в будущем, которое вы создали». Николай ничего не ответил, лишь посмотрел на окна, за которыми зимнее солнце едва пробивалось сквозь синий. В эти короткие мгновения он чувствовал, что время замедляется, оно уже не властно над ним. Весной он вызвал Алексея, теперь взрослого, самостоятельного, подготовленного к власти. Тот вошел в кабинет в военной форме, но в глазах его было не строгое достоинство офицера, а живая тревога сына. «Ты хотел меня видеть, отец?» «Да, Леша». «Присядь, сегодня ты получишь не просто титул наследника, а нечто более тяжелое. Мое слово». Он передал сыну связку ключей. Один – от сейфа в Санкт-Петербургском банке, другой – от архивного хранилища в Суздале, третий – от кабинета, где лежали личные письма, дневники, доклады, все, что не попало в официальную хронику. Эти ключи – это доступ к правде, не для народа, а для тебя, чтобы ты не повторял моих ошибок. Отец, начал был Алексей, но Николай поднял руку. Не отвечай, просто слушай. Государь, не царь Бог, он – первый слуга своей нации, а слуга обязан помнить. Он замолчал, затем добавил, однажды ты станешь не просто императором, ты станешь памятью империи. Последнюю страницу мемуаров он подписал дрожащей рукой. Сие написано не ради славы, но ради света. Если кто будет судить, пусть сначала прочтет. Николай II Алексеевич Романов. Когда последние страницы были уложены в кожаную папку, Николай почувствовал, он завершил не просто труд жизни, а мост между эпохами. Он больше не держался за власть, за иллюзии, за боль прошлого. Он держался лишь за правду, которую осмелился рассказать. Утром дворец был залит мягким светом. Алексей вошел без стука, привычка, оставшаяся с детства. В руках он держал первый том мемуаров. «Отец, я читал всю ночь. Это не только история, это исповедь. А исповедь – это свобода», – тихо сказал Николай. «Я освободил себя. Теперь ты должен освободить империю от забвения». Он встал и положил ладонь на плечо сына. «Ты – мое продолжение, но ты не должен быть моей тенью. Империя теперь в твоих руках. Делай с ней не то, что я бы сделал, а то, что нужно народу. Император – это не престол, это присяга». Алексей кивнул. Впервые он не просто чувствовал долг, он принимал его как неотъемлемую часть себя. Через неделю мемуары были отправлены в печать, но с грифом для закрытого хранения. Решено было обнародовать их не сразу, а в час, когда нация будет готова принять не только победы, но и ошибки, сомнения, внутренние битвы человека, спасшего империю от краха. Тем временем в Европе, Азии и Новом Свете шли процессы переосмысления баланса сил. Старый мир ломался, новый создавался, а в самом центре его вновь стояла Россия. Николай дожил до дня, когда по инициативе научной общины и духовенства был учрежден новый праздник – День истинного единства. Он не дожил лишь до его первого празднования, но в тот вечер, когда миллионы зажигали свечи и читали строки его мемуаров вслух, в библиотеках, на улицах, в университетах, имя Николая Романова звучало уже не как титул, а как голос живого человека, государя, отца, человека времени. В последние дни весны, когда цветущие липы окутывали улицы Петербурга нежным ароматом, Николай завершал последнюю главу. С каждым абзацем он ощущал, как отпускает тревоги, горечь утрат, тяжесть решений, которые когда-то давались не сердцем, а долгом. Он писал не только о битвах и победах, он писал о бессонных ночах перед подписями, изменившими ход истории, о страхе, что одна ошибка обернется миллионами погибших, о молитвах в минуты, когда оставалась лишь вера. Он писал о любви, к Александре, к детям, к России, не как к символу, а как к живому существу с душой и ранами. Один из последних фрагментов начинался так: «Я жил в теле императора, но был человеком. Я был свидетелем и узником своей эпохи, и лишь под конец пути понял, что освобождение не во власти, а в признании собственной слабости. Именно в этом признании рождается настоящая сила, не внешняя, а внутренняя». Когда Николай поставил последнюю точку, он посмотрел в окно. Внизу дети играли на лужайке. Среди них был его внук, носивший имя Александр. Мир продолжал дышать, смеяться, надеяться. Через месяц после его смерти, тихой, безмятежной, страна читала отрывки из мемуаров на центральных площадях. Цензоры больше не вмешивались. Новый император, Алексей, издал указ: каждому русскому знать свою правду, без прикрас, без лжи, потому что на ней стоит будущее. Мемуары Николая II стали не только учебником истории, но и книгой, которую клали в изголовье новобранцам, давали студентам, читали в храмах. И когда через десятилетия новое поколение покоряло Луну, строило города в Сибири, соединяло континенты, где-то в каждом из этих свершений жил голос старого императора, который однажды решился посмотреть в прошлое, чтобы спасти будущее. Глава 43. Новый Завет Империи. В год столетия со дня начала Великого Возрождения, зал Патриаршего собора Святой Софии в Царьграде, восстановленного по чертежам древних мастеров, был переполнен. Здесь, под сводами, где когда-то молились византийские императоры, собрались главы республик Российского Содружества, духовные лидеры, ученые, военные и простые граждане. Император Алексей Романов, внук Николая, взошел на мраморный амвон в строгом сером мундире без единого ордена. Все было символом, скромность, место, даже тишина, окутавшая зал. «Сегодня мы не просто вспоминаем», – произнес он, – «мы завершаем. Мой дед начал не реформы, а трансформацию. Он принял на себя груз веков и отказался от искушения власти ради служения. Его мемуары стали не исповедью, а заветом. И сегодня мы обновляем этот завет». Он поднял книгу, переплетенную в темно-синюю кожу с золотым гербом, орлом с поднятым взглядом, державшим в лапах не меч и скипетр, а хлеб и книгу. Это был новый завет империи. В книге были не законы, а принципы, не указы, а моральные основы нового мира. Власть – это служение, а не право. Наука и вера не враги, но союзники в поиске истины. Каждый человек – суть империи. Прошлое – это корни, но не оковы. Россия велика тогда, когда она справедлива. Этот завет не отменяет конституции, продолжил император. Он возвышает ее, он наполняет ее смыслом. По всей империи, от Владивостока до Афин, звонили колокола и поднимались флаги. На улицах зачитывали строки, выбитые на новой арке в Петербурге. Империя не боится света, она его источник. Той ночью спутники передали сигнал с гравитационной станции на орбите Юпитера. Мир на связи, империя, на связи, мы помним. Даже за миллионы километров завет Николая жил и звучал. И если бы он был там, он, человек из другого времени, с душой, сгоревший и возродившийся, он бы лишь улыбнулся. Потому что истина была проста. Империя не кончается мечом, она начинается словом. После выступления императора зал погрузился в торжественную тишину. Затем, один за другим, представители народов, входящих в Российское Содружество, поднимались к кафедре. Грузин, украинец, казах, татарин, белорус, армянин, бурят, чеченец, молдаванин, финн, каждый держал в руках свиток, на котором был написан свой народный завет. Эти документы стали частью священного собрания, символом единства в многообразии. С каждого края империи принесли горсти земли, с холмов Новгорода, со степей Актобе, из песков Ашхабада, из подножия Кавказских гор. Эти земли были торжественно помещены в стеклянный саркофаг под основанием новой колонны в центре Софии, колонны памяти и надежды. На ней золотыми буквами было выбито: «Нас не покорила тьма, ибо мы стали светом друг другу». В этот же день, по всей империи, школы получили новый учебник истории «Истина сквозь века». В нем больше не было пропаганды, лишь голые факты, интервью с выжившими, рассекреченные документы и свидетельства простых людей. Империя решила: память – это не инструмент, а святое право каждого на правду. А в Москве, в Старом Арсенале, открыли новый зал, посвященный переходу времени. Там хранились артефакты из прошлой эпохи. Первый черновик манифеста Николая, очки Льва Толстого с пометками на полях, обгорелая шинель русского солдата с надписью «Жить ради будущего». Над входом в зал была надпись: «Тот, кто помнит, не повторит. Тот, кто понял, поведет». Вечером в Александровском саду тысячи людей собрались на концерт «Голоса империи». Оркестры из всех регионов исполняли гимн «Воля через веру». Дети несли флаги со звездами, символами республик, а в небе вспыхнули дроны, нарисовавшие в воздухе символ Нового Завета. Две руки, сомкнутые над землей, озаренной светом восходящего солнца. А в кабинете на Ливадийской даче старый человек, уже давно отошедший от дел, сидел у камина. На столе перед ним лежал том Нового Завета империи. Он провел пальцем по обложке и, не оборачиваясь, сказал: «Ну что, Николай, мы не потеряли Россию, мы ее переписали, словом, кровью, мечтой». Он поднял бокал: «За империю, за ее народ, за будущее». И в этот момент звезды над Черным морем казались ближе, чем когда-либо прежде. Весна в столице пришла тихо, как будто сама природа затаила дыхание перед тем, как сделать шаг в новый век. Кремль утопал в цветущих садах, на улицах звучали песни, но на Лубянке и в Смольном шли заседания, без фанфар, без громких слов. Там, где раньше рождались тени, теперь обсуждали свет. Новый завет империи был не просто декларацией, это был общественный договор, подписанный не чернилами, а делами. Каждый министр, каждый губернатор, каждый староста получил клятвенное послание от императора. Служение – не власть, а долг. И с этого дня коррупция каралась не по закону, а по чести. Изгнание из круга служителей империи было хуже тюрьмы. На юге, в Тифлисе, дети впервые писали сочинение на тему «Что для меня значит быть гражданином империи». А в далеком Владивостоке старики вспоминали, как 20 лет назад мечтали о тепле и хлебе, а теперь говорили: «Мечтается о звездах». В каждом храме, в каждой мечети, в каждой синагоге, В каждом Дацане империи был оглашен Новый Завет, с обращением не к Богу, а к человеку. Бог дал нам волю, империя дала нам шанс, не предадим ни того, ни другого. Между тем в подземельях бывшего штаба ЧК велись археологические работы. Историки извлекали документы эпохи предательства, планы уничтожения народов, протоколы допросов, списки расстрельных. Все это должно было стать частью нового музея, музея предупреждения, потому что память – не только боль, но и щит. И, наконец, в Звездной академии, что под Новосибирском, состоялась первая лекция по курсу «Государственное мышление». Молодые люди, будущие администраторы и политики, инженеры и капитаны звездных кораблей, слушали профессора, который говорил: «Век империи – это не о границах, это о воле народа. Если она сильна, границ не нужно». Он сделал паузу, потом добавил: «А если народ потеряет волю, никакая граница не спасет». Новый Завет империи завершал один единственный параграф. Он не был юридическим, он был человеческим. «Если завтра нас не станет, пусть останется наш свет. Если мы ошибемся, пусть будущие простят. Но пока мы живы, мы отвечаем за все». Вечером, в Александровском дворце, Николай вновь оказался один у своего рабочего стола. Перед ним лежал последний экземпляр завета, на пергаментной бумаге, с императорской печатью, переплетенной в кожу, обрамленную узором Старой Руси и Новой Империи. Он медленно водил пальцами по заглавию и читал про себя: «Империя есть воля народа, выраженная в мудрости государя и устоях закона, и да будет она не страхом, но опорой, не тяжестью, но смыслом». Он отложил завет и встал. В зеркале он увидел не монарха, а человека, в лице которого отразились войны, реформы, кровь и надежда. Старые шрамы души уже не болели, но новые, быть может, еще придут. Потому он шепнул самому себе: «Мы только в начале пути». Тем временем в новом здании Думы, где потолки были расписаны не гербами, а сценами труда и мира, шло обсуждение первого закона по завету, о Совете народов империи. Это должно было стать началом новой формы представительства. От Якутска до Баку, от Хельсинки до Ташкента, народы получали голоса не символические, а решающие. Один из депутатов, старый башкир из Уфы, сказал в зале: «Если империя велика, она не должна бояться многоязычия. Пусть разные языки говорят об одном, о будущем». В Париже, Лондоне и Вашингтоне изумленно читали англоязычную версию завета. Западные газеты выходили с заголовками: «Россия заново изобрела империю. Николай II, реформатор, которого не ждали. Москва говорит, мир слушает». Некоторые скептики называли это пиаром, другие – чудом. Но для русских это было не шоу, а жизнь. На фоне принятия завета в войсках была введена новая клятва присяги. Сержант в Архангельске зачитывал ее перед новобранцами: «Клянусь служить не режиму, а народу, не страхом держать оружие, а совестью. Империя – наш дом, дом защищают не рабы, а граждане». Поздно ночью император поднялся на балкон, перед ним раскинулась царская ставка, теперь центр управления империей. Там, среди антенны телеграфных вышек, уже поднимались новые башни, обсерватории, университеты, радиостанции. Он вдохнул воздух, напоенный весной, и сказал почти шепотом: «Завет написан. Теперь надо жить так, чтобы он был не документом, а дыханием эпохи». «Ваше Величество», — раздался голос за спиной, — телеграмма из Харбина. «Китайская республика просит срочной встречи по вопросу Восточно-Маньчжурской железной дороги». Николай обернулся. Перед ним стоял министр иностранных дел Гирс, лицо которого несло следы усталости и торжества одновременно. «Что они хотят?» «Предлагают совместное управление магистралью под эгидой Восточно-Азиатского совета. Боятся усиления России на Тихоокеанском направлении». Николай кивнул. Завет начинал работать не только внутри страны, но и снаружи, как моральный и политический щит. Мир, наблюдая перемены, начал перестраиваться. «Подготовьте ответ. Россия готова к партнерству, но на наших условиях. Мы не отдадим ни сантиметра в обмен на иллюзии доверия». На следующий день по империи был объявлен День Завета. Во всех школах и гимназиях ученики читали избранные строки, в театрах ставили пьесы о человеке и государстве, на заводах рабочие вывешивали новые лозунги: «Не царь над народом, а народ с царем». В Петрограде, у храма Спаса на Крови, прошел факельный марш, но это не был парад силы, это был марш памяти. По улицам несли портреты погибших на фронтах и в тылу. Впереди колонны шли офицеры, несущие свитки завета, как символ крови, из которой родилась новая страна. Тем временем в Сибири, На строительстве Транс-Евразийского канала, один из инженеров записывал в дневнике, я читал завет в бараке при свете керосиновой лампы, впервые не казенное, а живое. Если в столице он подписан пером, то здесь он пишется лопатой потом. Николай, узнав об этом, велел опубликовать дневник в русских ведомостях. Завет переставал быть верхушечным документом, он становился коллективной клятвой, общей молитвой Светской империи. Поздней ночью он сел к письму, которое намеревался хранить в личном сейфе. Оно было адресовано его наследнику, на случай, если завет однажды потребует нового пера и новой воли. «Мой сын, если ты читаешь это, значит, ты стоишь на моем месте. Помни, государь, это не венец, а крест. Завет, не броня, а зеркало. Люби народ, но не снисходительно, а как равного. И знай, империя держится не на троне, а на вере в справедливость. За это стоит жить. И, если надо, умереть». С первыми лучами рассвета он положил письмо в металлический ларец с гравировкой «Российская империя. Завет и воля». На дверях кабинета появился генерал Гурко. «Ваше Величество, делегация из Варшавы просит аудиенции по вопросу преобразования наместничества в автономию. По завету, император встал. Тогда начнем новый день новой империи». В тот же день в Кремлевском дворце собрались представители всех губернаторств, национальных автономий, духовенства, Думы и Сената. На трибуне стоял сам Николай II, не в парадном мундире, а в сером френче с Георгиевским крестом. За его спиной – алое знамя с двуглавым орлом, теперь без короны, но с крестом в когтях. Символ власти, покоящийся на вере, а не на крови. «Мы вступаем в эру ответственности», – говорил он, глядя в зал. «Не только за государство, но и за смысл. Не может быть величия без нравственности, силы, без мудрости, традиций, без прогресса». В зале было тихо, ни скрежета кресел, ни шепота, только в глазах напряжение, как перед бурей. «Я подписал завет не как самодержец, а как первый гражданин империи. Сегодня мы провозглашаем его не манифестом, а основой общественного договора, не свод законов, а направление духа». Он сделал паузу. «Россия становится империей разума, совести и воли. В этом наша победа над хаосом революции и соблазнами тирании. Мы не отвергаем монархию, мы ее перерождаем». Аплодисменты были сначала неуверенными, но нарастали, переходя в шквал одобрения. Делегаты из Грузии и Финляндии встали первыми. За ними поднялись представители казачества, рабочих союзов, Сибири, Восточного генерал-губернаторства. Затем, неожиданно, поднялся патриарх московский Агафангел. «Да будет завет светом и щитом народа», – произнес он торжественно. «Если император с народом, то и Господь с империей». В тот вечер на улицах Москвы пели народные песни и гимны. Знамена завета, золотые лучи на белом фоне, развивались рядом с двуглавым орлом. Газеты вышли с заголовками. «Русь перерожденная», «Слово и меч», «Империя 21 века начинается сегодня». Тем временем в Берлине канцлер Браунинг срочно созвал заседание Рейхстага. В Париже газеты писали: «Старый мир смотрит на Россию как на зеркало своих страхов». В Вашингтоне аналитики спорили, станет ли завет моделью для нового миропорядка или станет вызовом всему либеральному Западу. А в Токио премьер-министр Накаима запросил аудиенцию в Санкт-Петербурге, намекая на возможный союз в сфере науки и промышленности. Все это знал Николай, но в ту ночь он стоял не перед картой мира и не за кабинетом. Он стоял у кровати спящего цесаревича Алексея, смотрел, как мальчик мирно дышит, и тихо прошептал: «Я сражался не за корону, я сражался за то, чтобы ты мог однажды носить ее достойно, или не носить вовсе, если народ выберет другой путь. Завет – это свобода, не вседозволенность, а достоинство». Он знал, что впереди будет борьба, что не все примут новый завет, что в подвалах старых структур зреет яд привычки к страху. Но он также знал, империя проснулась, и она не заснет снова. Следующие недели стали временем широких преобразований. Завет империи, опубликованный не только в печатном виде, но и в виде первой в истории видеодекларации, транслировался на улицах, в школах, фабриках, университетах и даже в армии. Его фразы выучили наизусть. Они не были пустыми лозунгами, каждый абзац влек за собой конкретные меры. Создавалась новая Государственная Дума, двухпалатный орган, в котором впервые в истории империи крестьяне, рабочие и ученые получили равный голос с представителями старой аристократии. Реформирован был и Сенат. Теперь он состоял из делегатов от регионов, от академий, от церквей и духовных конфессий. В Сибири, где еще 10 лет назад царили ссылки и лагеря, Теперь возводились университетские кампусы, технопарки, культурные центры. Красноярский проект, флагман заветного века, стал символом новой индустриальной мощи империи, построенной не на принуждении, а на вызове будущему. Военная доктрина тоже изменилась. Ставка теперь делалась на науку, технологии, электронные системы управления, автономные дроны, киберзащиту. Русская армия 21 века училась не только маршировать, но и кодировать, управлять спутниками и предсказывать угрозы с помощью аналитики. Существенным изменением стал новый образовательный кодекс. В каждом уезде должна была появиться гимназия Завета, школы, в которых учили не просто грамоте, но логике, этике, экономике и истории, рассказанной не с позиции классовой борьбы, а с позиции созидания. В марте император подписал указ о Всеимперском фонде достоинства, институте, который объединял социальную помощь, моральную защиту граждан, поддержку культуры и науки. Подобного органа не было ни в одной стране мира. Его девизом стали слова: «Человека нельзя воспитать страхом, только уважением». Старые элиты бурлили. Некоторые уехали в эмиграцию. Были покушения, было сопротивление. В Риге, Варшаве, Одессе прошли протесты, за каждым стояли деньги из-за рубежа и уцелевших подпольных организаций. Но на их лозунги молодежь отвечала словами Завета: «Мы не хотим революции, мы хотим смысла». И мы его нашли. В один из дней весной император вновь вышел на балкон Зимнего дворца. Внизу стояли тысячи людей, от студентов до стариков. Он поднял руку, и шум стих. «Вы требуете перемен?» – спросил он. «Они уже пришли, но не от страха, а от веры в себя». Он посмотрел вверх, туда, где в небе, сияя, пролетел первый спутник связи, запущенный из новой космостанции в Приморье. Наш завет не о прошлом, он о звездах. Империя больше не боялась смотреть в небо. Она встала с колен, не в смысле мести, а в смысле достоинства. И с этого момента началась ее настоящая история. Весна 1930 года вошла в анналы новой истории империи как время завета. Не было дома, где бы не говорили о нем, спорили, обсуждали, интерпретировали. Газеты печатали комментарии к каждому пункту. Церковь, как православная, так и старообрядческая, и даже католическая в западных губерниях, признала текст завета не политическим документом, а нравственным актом государственности. Во всех храмах зачитывался отрывок: «Империя – это не цепи, а круг, не палка, а опора, не страх, а долг, всякая власть от Бога, когда она служит человеку». За кулисами началась напряженная дипломатическая игра. Послы Англии и Франции выразили сдержанное уважение. Американский сенат обсуждал, не стоит ли пересмотреть отношение к Российской империи. Даже Берлин, хоть и разоренный, все еще поднимающийся с колен, отправил своего эмиссара с письмом: «Мы проиграли войну, но, быть может, выиграем будущее, если у нас будет чему учиться». Николай понимал, это начало нового глобального порядка. Если его не возглавит Россия, ее вновь обгонит, не пулями, так идеологией, не штыками, так кредитами и культурой. В марте состоялся первый имперский форум. Съехались представители всех земель, от Тифлиса до Ревеля, от Харькова до Владивостока. Форум стал ареной, где обсуждались дальнейшие шаги по реализации завета: новая конституция, устав рабочих союзов, переход к энергетике на базе водорода и гидротехники, формирование Союза Балтийских наций, добровольной конфедерации стран, тяготеющих к России, но с полной внутренней автономией. С каждым днем все отчетливее вырисовывался образ нового мира. Не царство, а империи смысла. В школах начинали утро не с гимна, а с молитвы чести. В армии вводились часы созерцания, время, когда солдат не маршировал, а читал, думал, писал. В Думе выступал не только министр финансов, но и поэт, и инженер. Народ, который веками привык к войне и выживанию, впервые начинал привыкать к планам на десятилетия вперед. А Николай, тот, кто пришел в это тело как гость из другого века, все чаще ловил себя на мысли: он больше не гость. Он стал тем, кем должен был быть. Не царь, не вождь, но и не просто человек. Он стал голосом эпохи. И голос этот говорил: будущее начинается там, где прошлое наконец понято и принято. Глава 44. Возвращение к себе. Империя в это утро проснулась по-особенному. Не было громких новостей, не сотрясались стены Думы от бурных дебатов, не летели дирижабли над столицами с новыми манифестами. Все было тихо, но в этой тишине звучал отголосок чего-то важного, не государственного, а личного. Николай, теперь уже в преклонном возрасте, стоял у окна Александровского дворца. В руках старая записная книжка, та самая, в которую он делал пометки еще в первые дни своего прибытия в это тело. Тогда в его разуме бушевал хаос, и даже его собственная идентичность казалась иллюзией. Сегодня же все встало на свои места. Он перечитывал строки с дрожью. «Если я не он, то зачем мне дана эта власть? А если я он, то почему помню то, чего быть не могло? Кто я?» Ответ пришел не внезапно, не вспышкой озарения, а долгим, тяжелым, но верным путем. Империя изменилась, но с нею изменился и он сам. Он вспомнил все. Первый страх, первый приказ, первую слезу на совете, когда генерал отказался казнить рабочих, а он отменил приказ. Вспомнил, как в нем боролись два мира, человек 21 века и император начала 20 го, и как эти два мира, не уничтожив друг друга, слились в одного. Он, Николай Александрович, наследник Романовых. Он, человек из будущего, посланный не для мести и не для исправления ошибок, а чтобы прожить их по-другому. И он, теперь просто он сам, цельная личность. Дверь отворилась. Вошел Алексей, взрослый мужчина, наследник престола, уже не хрупкий мальчик, а офицер, ученый, человек новой формации. Сын смотрел на отца с уважением, но и с пониманием. Он знал, кто перед ним и кем он был. «Ты все еще пишешь в ту старую тетрадь?» – спросил он с улыбкой. «Нет», – ответил Николай, – «я, наконец, ее закрываю». Он положил блокнот на подоконник, взглянул в окно на весеннюю царскосельскую аллею. Люди шли по своим делам, дети смеялись, старики кормили голубей. Была обычная, мирная жизнь. «Я хотел изменить Россию», – сказал он. «Но, чтобы сделать это по-настоящему, мне пришлось изменить себя. Я нашел путь назад, не в 21 век, а к себе». День завершался в тишине. Император вышел в сад, воздух пах черемухой. Он больше не нуждался в доказательствах, ни себе, ни миру. Он был дома. На скамье у Розария он встретил старого друга, князя Оболенского, ныне председателя Государственного совета. Они сидели молча, как это делали часто в последние годы. Разговоры больше не требовались. Между ними царила тишина понимания. «Знаешь, Николай Александрович, — сказал князь, — ты создал империю, в которой впервые за 300 лет слово «воля» не звучит как угроза, а император — не как символ страха». «Не я один, — ответил тот, — меня вели, сначала память, потом долг, а потом — любовь к этим людям». Оболенский кивнул. Тишина повисла вновь, но она не была пустой. Позже Николай поднялся в свой кабинет. На письменном столе лежал подготовленный указ о передаче ряда полномочий Совету реформ, учрежденному на базе Старого комитета по модернизации. Алексей уже был частью этой структуры. Так начинался новый век, не просто как дата в календаре, а как форма сознания. Он взял перо, подписал указ и закрыл папку. В этот момент все внутри него отпустило. Империя стала самостоятельной. Она больше не нуждалась в нем как в движущей силе. Теперь, как отец, он должен был отойти в сторону. Он прошел в личную комнату, сел перед зеркалом и посмотрел в свои глаза. В них больше не было тревоги, разрыва времен, чуждого отчуждения. Лишь ясность, усталость и глубокий, тихий покой. Поздним вечером он вошел в Александровскую церковь. Лампады горели мягким светом, отражаясь в золоте и тишине. Он встал перед иконой Спасителя, перекрестился и долго стоял, склонив голову. «Спасибо», произнес он негромко, «за шанс, за боль, за путь». На следующее утро империя проснулась снова, так же, в мире, так же, в силе. Но теперь в ней что-то изменилось, будто великая рука убрала последний штрих, закрыв эпоху, не разрушив ее, а завершив. Император Николай Александрович еще был жив, но уже стал легендой. Он вернулся, не туда, откуда пришел, а туда, где должен был быть всегда, к себе. С каждым днем его присутствие становилось менее политическим и более символическим. Народ не воспринимал это как отречение, скорее как благословение. Император оставался духовным стержнем эпохи, живым символом ее свершений. Алексей, зрелый, уверенный, в форме маршала и с глазами отца, но с дыханием будущего, взял на себя тяжесть управления. Он не повторял путь Николая, он шел дальше. Но в каждом его решении, в каждом обращении к Думе, к солдатам, к народу, звучал отголосок одного – доверия. В летней резиденции под Ливадией Николай Александрович вел записки, не мемуары, он их уже завершал, эти были другими. Он писал для самого себя, чтобы не забыть тепло лица сына, смех дочерей, свежий запах черноморского ветра и осенние вечера в кабинете. Он писал о том, что теперь любил больше власти, о покое, о семье, о вечности. Иногда к нему приезжали министры, генералы, старые друзья. Иногда он сам отправлялся в города, без кортежей, без гвардии. Сидел в университетских аудиториях, слушал споры студентов, разговаривал с крестьянами у станций. И каждый раз слышал: «Благодарим вас, батюшка, вы спасли нас». Он не отвечал, только кивал и шел дальше. Потому что теперь он знал, он не был богом, не был героем. Он был просто человеком, который сделал выбор и остался верен ему до конца. Наступала весна 1940 года. Цветущие сады Крыма словно отражали внутреннее состояние Николая: спокойствие, полноту, завершенность. Он знал, скоро время сделает свой последний виток, и нужно будет передать все, не власть, не бумаги, а дух. Он пригласил Алексея. Отец и сын сидели на балконе, в молчании. Потом Николай сказал: «Запомни, сила империи не в штыках и не в казне, а в памяти, в правде, и в том, что мы никогда не предаем друг друга». Алексей кивнул и посмотрел вдаль, туда, где море и небо сливались в единое. Николай улыбнулся. Он наконец вернулся, не просто домой, а к себе. В последние дни весны Николай все чаще просыпался до рассвета. Он вставал рано, надевал простую рубаху, выходил в сад и шел босиком по еще холодной земле. Молодая роса щекотала ноги, воздух был наполнен ароматом цветущих яблонь, и в этом утреннем безмолвии он чувствовал ту самую тишину, которой ему не хватало десятилетиями. Иногда он разговаривал с собой, не как император, как человек, вернувшийся с фронта истории. Он знал, его путь завершался, и все, что могло быть сделано, было сделано. Россия выстояла, выжила, восстала из пепла и расправила плечи. И если он чем-то и гордился, так это не победами и парадами, а тем, что дал этой земле шанс жить. Его встреча с прошлым произошла тихо, в кабинете, когда он открыл старый ящик письменного стола и нашел письмо, написанное тогда, в первые недели своего пробуждения в теле Николая II. В нем он, человек из другого времени, писал самому себе, без пафоса, без четких планов. Только одно: не забудь, зачем ты здесь, и кем ты был раньше. Он перечитал эти строки и заплакал впервые за многие годы, не от боли, от облегчения, потому что наконец-то понял, он смог остаться собой, несмотря на трон, несмотря на войны, несмотря на историю. Летом того же года он собрал детей, внуков, ближайших друзей и советников в Ливадейском дворце, без титулов, без мундиров. Он встал перед ними и сказал: «Империя – это не дворцы, не границы и не власть, это вы, люди, сердца, воля. Я ухожу не потому, что устаю, а потому, что пришло время. Моя задача завершена, теперь ваша». Он передал Алексею перстень, символ преемственности, не царской власти, а преемственности долга. Не строй империю на страхе, строй ее на надежде. Они обнялись, и в этот момент все присутствующие почувствовали, происходит не просто передача, а нечто большее, рождение новой эпохи. В день, когда Николай Александрович ушел, над Ялтой стояла глубокая тишина, не было траура, была память, и в каждом уголке страны люди вспоминали его, не как царя, а как человека, который смог. На здании бывшей думы в Петрограде вывесили портрет, на котором он был без короны, только взгляд, чистый, усталый, мудрый, а внизу надпись: «Он вернул нам не империю, он вернул нам себя». После прощания в Ливадии, Николай остался наедине. Последние дни он проводил в тишине, отказываясь от официальных визитов. Его мир сузился до нескольких комнат, сада и воспоминаний. Он перечитывал книги, слушал музыку, писал в дневник. Впервые за всю свою жизнь он позволил себе просто быть. Но ум его продолжал работать. Даже в покое он видел линии будущего, видел, как растет страна, как молодые инженеры создают машины будущего, как дети учатся не в заплесневелых классах, а в лабораториях и аудиториях с панорамными окнами. Он знал, импульс, данный империи, был уже необратим. На одной из последних прогулок к нему подошел старик, бывший крестьянин, ныне уважаемый староста нового земского округа. «Государь, вы знаете, у нас теперь молодые не боятся слова «империя». Раньше оно пугало, а теперь – гордость. Не как бремя, а как честь. Это вы». Николай посмотрел на него и мягко ответил: «Это вы, все вы. Я был лишь голосом времени, а голос всегда говорит тем, кто готов слушать». Однажды ночью, когда полуостров накрыл мягкий теплый ветер, Он сел за письменный стол, взял чистый лист бумаги и написал последние строки в дневнике. «Я вернулся, к себе, к ним, и в этом возвращении, мое спасение. Пусть дальше идет уже народ. Я сделал все, что мог. Теперь я снова просто человек». Он закрыл дневник, потушил лампу и лег спать. Утром он не проснулся. Известие о его смерти облетело мир сдержанно, без истерики. Но миллионы людей в России и за ее пределами вышли на улицы в молчаливом единении. Не с трауром, с благодарностью. На Красной площади не было речей, только тысячи развернутых знамен, как символ той эпохи, что он завершил. Эпохи борьбы, созидания и внутреннего пробуждения. Его похоронили в Александро-Невской лавре, как последнего императора и первого человека новой эры. Не в золоте, а в кедровом гробу. По завещанию, над его могилой высекли всего три слова. Он был нужен. Глава 45. Последний парад императора. В утро весеннего дня, ровно через 9 дней после смерти Николая II, столица империи замерла. На улицах ни звука, только равномерное дыхание толпы. Ни директив, ни приказов, вся Россия, как один организм, знала. Сегодня последний парад императора. С Невского проспекта до Зимнего дворца тянулось море людей. Старики, юноши, дети, офицеры, рабочие, монахи, академики, солдаты в новых мундирах и простые крестьяне с тяжелыми руками, с которых уже давно исчезли цепи прошлого. На Дворцовой площади возвышалась простая кедровая трибуна. На ней – никого. Таков был замысел императора. Это был парад без повелителя, потому что он ушел, оставив народ зрелым. В небе пролетели звенья новых реактивных машин с двуглавым орлом на фюзеляжах. Под ними по брусчатке чеканили шаг будущие офицеры империи, кадеты новой военной школы, созданной еще по указу Николая. За ними – колонны рабочих и инженеров, каждый с флагом своего предприятия. За ними – крестьяне, с плакатами. Земля – плод, империя – корень. Когда на площадь вышли воспитанники Академии прогресса, молодых научных учреждений, все поняли. Вот он, итог, не армия, не техника, не гвардия, а люди, вооруженные разумом. И в этот момент, как по знаку, над трибуной подняли знамя с белым солнцем на темно-синем поле, новый символ российского содружества. Ни один из старых флагов не исчез. Рядом развивались и имперские черно-желто-белые, и триколоры, и штандарты регионов. Все, вместе, как он и хотел. Когда парад закончился, из толпы вышел юный офицер, поднялся на трибуну и громко, с легким дрожанием в голосе, прочитал вслух: «Мы здесь не потому, что нам велели. Мы здесь, потому что он сделал нас способными идти самим. И потому, последний парад императора, это наш первый шаг без него». Толпа молчала, а потом, всплеск аплодисментов, не восторженных, а тихих, человеческих, как признание. Вечером того же дня над Кремлем подняли новый штандарт. На нем был вензель Николая II, окруженный лавровым венком, сквозь который прорастал росток дуба. Под штандартом выбили слова: «Прощай, кто дал нам завтра». И в этот день история империи закончилась, чтобы начаться заново. С сильным, зрелым, свободным народом. Народом, что однажды шел за императором, а теперь идет вперед сам. На следующее утро, в Александровском парке, рядом с новой Академией государственной мысли, началась высадка деревьев. Это был один из последних указов Николая II, символический акт, в котором каждое учебное заведение, каждое губернское собрание и даже деревенские земства высаживали свое дерево знания и памяти. Старики говорили, что, быть может, эти дубы и клены переживут и саму империю, но будут стоять, как напоминание о времени, когда одна воля повернула историю вспять. Из всех уголков российской державы стекались письма, телеграммы, послания. Одни прощались, другие благодарили, третьи спрашивали, что теперь. Ответ шел не от монарха, но от новой элиты, от тех, кого он воспитал личным примером. В этот день Государственный совет впервые собрался без императора. Великая гвардия, окруженная не дворцовыми интригами, а идеями и обязанностями, вела заседание. «Николай Александрович оставил нам инструмент, но не план будущего», — говорил старейший из министров. «Значит, пора строить самим. Он доверил это нам». Совет одобрил манифест о народном наследии, провозглашавший новый принцип. «Россия — это не только земля, армия и трон. Россия — это каждый, кто зовется ее гражданином». И потому народ сам стал хранителем своей империи. Поздним вечером, когда столица уже мерцала огнями, а реки отражали сияние электрических фонарей, В синем зале исторического музея открыли первую постоянную экспозицию о перезапуске. В стеклянном футляре, рядом с дневником Николая, лежали два предмета. Скромный серебряный крест и часы с выбитым изнутри словом «вернулся». Ни один из архивистов не знал точно, откуда часы, и чье это слово. Но легенда уже рождалась. Так завершалась не только жизнь одного человека, но и целая эпоха. Эпоха, в которой время подчинилось воле, и в которой Россия, встав с колен, не стала новой империей зла, а стала щитом, школой и домом для будущего мира. Все это начиналось с одного человека, но завершилось с миллионами, что смогли встать рядом с ним. 22 июня. День, начавшийся с легкого моросящего дождя, вдруг расцвел солнцем. У стен Московского Кремля выстроились роты в парадной форме, гвардейцы с золотыми эполетами, кавалеристы на Вороновых, летчики, чьи самолеты впервые поднялись в небо над Европой 15 лет назад. От Дальнего Востока до Кавказа, от Варшавы до Архангельска, вся география империи была представлена здесь. По Красной площади медленно шел кортеж. В открытом фаэтоне, окруженном живым кольцом казаков, сидел Николай II, уже не император, а верховный хранитель империи, как его теперь называли в народе. Его мундир был скромен. На груди один единственный орден, святого Георгия, врученный солдатами под Вильно, когда он лично принял командование фронтом в 1916 году. Толпа молчала. Это была не тишина страха или нерешительности, это была тишина почитания. Даже дети, державшие флаги, стояли, будто зная. Они свидетели финала великой главы. Николай поднялся у мавзолея Романовых и, повернувшись к народу, произнес последние слова. «Я был лишь проводником. Россия, вот кто истинный победитель. Не корона, не меч, не печать, а вера народа в свое будущее. Храните это и передайте тем, кто придет за вами». И он отдал честь. В ответ тысячи голосов, как удар колокола. Ура! После парада он уехал в Александровский дворец. Не как царь, как человек, завершивший путь. Ночью он долго сидел у окна. В руке те самые часы. Впервые за десятилетия он позволил себе слабость и на мгновение закрыл глаза. Где-то далеко, в Петербурге, зажигались новые огни, в школах читали уже его манифест будущего, а в Астрахани на воду спускали первый крейсер нового поколения. Он вздохнул, как человек, исполнивший долг. Время пришло. Утром, когда вошла Александра Федоровна, он уже был спокоен. На столе последняя запись. «Я вернулся не за тем, чтобы стать царем, а чтобы не дать стране умереть. И теперь я ухожу, чтобы она жила». Так закончился путь человека, что бросил вызов судьбе и победил не других, а самого себя. Россия стояла не как гигант на глиняных ногах, а как империя, подкованная разумом, силой и верой. И в ее центре навсегда остался силуэт одного человека, сына времени. Вечером того же дня в Александровском парке у Царскосельского дворца зазвучал военный оркестр. Это была не репетиция, не государственный концерт, скорее прощальная симфония эпохи. На фоне заходящего солнца офицеры, министры, ученые, рабочие, все, кто был рядом в годы перемен, собрались у старого фонтана, без регалий, без парадной помпы, только искренность. Николай медленно прошел по дорожке среди людей. Кто-то склонил голову, кто-то молча кивнул, кто-то просто смотрел ему вслед, не как на монарха, а как на отца. Он остановился у фонтана, провел рукой по перилам и обернулся. «Я не строил рай», — сказал он негромко. «Я лишь убрал из дороги те камни, о которые мы могли бы споткнуться. Остальное — за вами». Ему подали табакерку, старую, с вензелем отца. Он открыл ее, как будто в последний раз, вдыхая аромат прошлого. В этот момент над парком пронесся первый самолет с гербом нового российского содружества на крыле. Надпись под кабиной гласила «Николай II». Он улыбнулся. На следующий день в мировых газетах появилась короткая, но судьбоносная новость. Бывший император России Николай II уходит от дел, передав полномочия Государственному совету и Совету технологий. Российское содружество вступает в новую эру. И когда в домах по всей империи, от Оренбурга до Тифлиса, от Владивостока до Киева, люди читали эти строки, на их лицах была одна и та же эмоция. Не тревога, не восторг, а осознание. Эпоха, начатая в огне, завершилась светом. А Николай тем временем уже был далеко от дворцов. Он ушел в северные монастыри, туда, где сливаются ледяной воздух, чистая молитва и вечное молчание. Так было задумано. И только в редкие дни, когда на горизонте появляется силуэт в сером пальто, дети монастыря, не ведая, кто это, бегут к нему с радостным криком. Батюшка Николай пришел, и он, с улыбкой, садится с ними у костра, рассказывая старинные сказки про волков, солнце и про то, как один человек когда-то изменил ход истории.